В глазах Петра Павел, унизивший его, и который, как он чувствовал, намного превосходил его по части греческой учености, слова в кавычках, и философии, естественно, должен был показаться магом, человеком, осквернившимся гнозисом, в кавычках, мудростью, в кавычках, греческих мистерий. Отсюда, возможно, и Симон маг, слова в кавычках, как в исправленных посланиях Петра стал называться Павел, примечание Владимирова. Цитируется по Блаватской, «Разоблаченная Изида», том 2, страница 90-92. Примечание. Тот факт, что Петр преследовал не еврейского апостола, слова в кавычках, под этим именем не обязательно означает, что не было Симона Мага как отдельной личности от Павла. Оно могло стать именем нарицательным, оскорбительным. Теодорет и Хризостом, наиболее ранние и плодовитые из комментаторов по гностицизму тех дней, кажется, сделали из Симона соперника Павла и сообщают, что они оба часто обменивались посланиями. Первый, как усердный пропагандист того, что Павел называл антитезисом гнозиса, должно быть, был как бельмо на глазу у апостола. Имеется достаточно доказательств, что Симон Маг действительно существовал. Елена Блаватская. Цитата. В «Сефер Тольдот и Ешу», еврейской рукописи далекой древности, продолжает Блаватская. Версия о Петре изложена следующим образом. Симон Петр, говорится в этой рукописи, был один из их, в скобках, раввинов, Владимиров, братьей, хотя как-то отклонился от ветхозаветных законов, и еврейская ненависть к этому апостолу и преследование его, кажется, существовали только в плодовитом воображении отцов церкви. Автор, талмудист, говорит о нем с большой почтительностью и доброжелательством, называя его верным слугою Бога Живого, который проводил жизнь в аскетизме и медитации, живя в Вавилоне наверху одной башни, сочиняя гимны и проповедуя милосердие. Он добавляет, что Петр всегда советовал христианам не досаждать евреям, но как только он умер, другой проповедник пошел в Рим и заявил, что Симон Петр переделал учение своего учителя. Он выдумал горящий ад и всем угрожал этим адом. Обещал чудеса, но не совершил ни одного. Примечание. Совершение «чудес» в кавычках является признаком адепства и посвящения. Как указывает вышеназванный автор, Петр к таковым не относился. Известное описание «битвы» в кавычках Петра с Симоном Магом есть не более чем аллегория, если не голая выдумка церковных апологетов. Владимиров. Сколько правды и сколько выдумки в сказанном выше, пусть решают другие, но в нем больше следов искренности и действительности, чем в баснях, которые состряпали отцы церкви в соответствии со своими целями. Мы тем более можем верить в эту дружбу между Петром и его единоверцами, так как у Теодорета находим следующее утверждение. Цитата. «Назареи – суть евреи, почитающие помазанника Иисуса как праведного человека и пользующиеся Евангелием от Петра». По Талмуду Петр был назареем. Он принадлежал к секте позднейших назареев, которые откололись от последователей Иоанна Крестителя и стали соперничающей сектой, и которая, как гласит предание, была основана самим Иисусом. В скобках сравни с Кумранской общиной А.В. По истории первыми христианскими сектами, продолжает Блаватская, были или назареи, подобно Иоанну Крестителю, или эбиониты, среди которых было много родственников Иисуса, или же ессеи, терапевты, целители, ответвлением которых были назареи. Все эти секты, которые только в дни Иринея Леонского, конец II века нашей эры, начали считаться еретическими, были более или менее каббалистическими. Талмуд всех христиан без разбора называет назарами. Примечание. Блаватская. Разоблаченная. Изида. Том 2. Страница 127. Ниже мы приводим сведения из Тольдот и Иешу о противостоянии Павла и Петра. Как и первая часть Тольдот и Иешу, которая подробно прокомментирована в книге Кумрана «Христос», вторая часть подверглась заметной поздней талмудической правке. Реконструированные нами слова набраны курсивом, текст в квадратных скобках без курсива, вставка переводчика. Примечание. Тольдот и Иешу в переводе означает родословие, происхождение, и Иешу, и Иисуса. Современный комментарий к данной рукописи и полные тексты ее в Страсбургской и Венской редакциях представлены в сборнике «Иисус Христос в документах истории». Подготовленным Деревенским Блаватская писала о Тольдот и Иешу. Кажется, евреи приписывают Сефер Тольдот и Иешу очень большую древность. Первый раз они упоминают Мартин в начале XIII века, так как талмудисты очень старались скрыть ее от крестьян. Элифас Леви говорит, что Порхет Салватий опубликовал некоторые ее части, которые были использованы Лютером. Недостающий еврейский текст был, наконец, найден Мюнстером и Букстерфом и опубликован Христофором Вагенцейлем в 1681 году в Нюрнберге и во Франкфурте в одном сборнике под заглавием «Тела Игна Сатане» или «Горячие стрелы сатаны». Смотри Леви, Блаватская, разоблаченная Изида.